Неприступная принцесса стала моей девушкой. И когда моя жизнь так сильно изменилась? Когда мы начали встречаться? Или раньше, когда только познакомились? А может, в момент, когда впервые занялись сексом? Меня зовут Юки Сэнджу, почти что выпускник старшей школы, самый заурядный из заурядных. Среднячок в оценках, слабачок в спорте, никаких достижений в жизни. Одним словом, самый обычный парень. Привлечь чье-то внимание мне никогда не удавалось, да и не особо-то намеревался. Зачем? И одному неплохо. Но каким-то образом это все же случилось. Глава первая. Акира Росвальд, переведенная из-за границы ученица, одна из лучших в спорте, одна из лучших в оценках, одна из лучших среди всех девушек нашей школы. Высокая красотка с короткой стрижкой и прекрасными голубыми глазками. Эта девушка занималась многими видами спорта, но сейчас остановилась на волейболе. Поэтому так ее и называют – неприступная принцесса волейбола. Еще бы, с появлением Акеры в команде не было еще ни одного проигрыша. Раньше команда и не думала о соревнованиях, а сейчас готовится к международным. Крупное дельце, нечего сказать. Но самое интересное не это. С Акерой я познакомился спонтанно. Характер у девушки знатный, а потому заговорить с ней очень непросто. Стоит только рот раскрыть, как она прикрикнет и сердце в пятки уходит. Пусть девушка и нравится большинству парней, но никто из них не рискует признаться, а я и вовсе держусь в стороне. Повезло, что учится в другом классе. Так я думал. В один из дней мы встретились на крыше. Частенько провожу там время за обедом во время перерыва. Погода сейчас не очень, поэтому никто мне не мешает. Но почему-то именно Акира открыла дверь и встретилась со мной взглядом. В тот день мы не особо общались. Перекинулись парочкой фраз, и на этом все. А уже на следующий Акира проявила себя гораздо активнее. Так все и началось. Наше общение медленно укреплялось. Ее жестокий тон и жуткий характер не касался меня. Когда мы находились только вдвоем, Акира была мягкой, доброй девушкой. Она частенько смеялась, и это было крайне мило. А еще часто смущалась. Наверное, именно в тот момент я и понял, что влюбился в нее. А затем... «Да, ах, Юки, ах, еще, прошу, еще, ах, я кончаю, Юки, ах!» Мы занялись сексом там же, на крыше, даже и не знаю, как к этому пришло. Болтали о всякой ерунде, Акира рассказывала о своей жизни, а потом приблизилась и поцеловала. Страсть, видимо, захватила нас обоих. Да настолько, что через пару минут я уже входил в нее на всю длину, облокотив на бочку у стенки, что здесь находилось. С того дня моя жизнь и изменилась. В обществе Акира была жестокой и холодной. Но стоило мне попасться на глаза, как ее пыл утихал, а щечки краснели. Может, она чувствует то же, что и я? Глава вторая. После совместной ночевки, нашей первой ночевки, Акира оставила свой блокнот. Она любила записывать некоторые результаты тренировок и свой рабочий график. Именно поэтому я и пришел после занятий в зал волейболистов. У девушек как раз шла тренировка. Когда последний мяч оказался в стороне левой команды, тренер подул свисток, объявив часовой перерыв. Акира находилась с правой стороны. Именно она получила последнее очко. Ее улыбка в момент игры была искренней. Девушка наслаждалась происходящим. Она редко так улыбалась. Только во время тренировок и со мной. Получив от подруги полотенце, девушка стерла пот и, оглядевшись, заметила меня. Улыбка тут же стала шире. Девушка подбежала и обняла. Она была одного со мной роста, достаточно высокая по меркам остальных девушек. Наверное, рост — единственное, чем могу гордиться за жизнь, не считая, конечно, близости с Акирой. «Юки, рада тебя видеть!» — выдала волейболистка, мило хихикнув и продолжая сжаться ко мне. Остальные из команды уже давно пошушукались по поводу нас. Акера не объявляла об отношениях. Да, мы и не встречались. Скорее, просто наслаждались друг другом в свободное время. Интересно, что случится, если предложу? «Я тоже Аки». Так она сама попросила ее называть. «Смотрю, тренируешься, не жалея сил». «Конечно, скоро ведь соревнования. Я хочу, чтобы мы победили». «С тобой в команде хоть как победите». Щечки девушки покраснели. Она отвела взгляд, продолжая улыбиться. «Юки, а ты зачем пришел? Со мной повидаться?» «Да, но не только. Ты у меня свой блокнот забыла. Решил занести». «О, а я-то думаю, куда он делся? Спасибо, ты такой милый». «Брось, просто решил немного помочь». «Слушай, у нас часовой перерыв. Прогуляемся?» «Хочешь пройтись? Я не против». «Не совсем». Девушка облизнулась, уже привычный знак. Она что-то задумала. Вот уж извращенка. Глава третья. Уже через 5 минут мы находились в другом зале для тренировок. Его использовали лишь по выходным. Здесь занимались баскетболисты. Закрывшись в подсобке, где валялись маты и прочие необходимые вещи, Акера уложила меня на один из матов, нависнув сверху. «Акера, погоди, так не терпится?» «Я соскучилась, знаешь ли». «Я тоже, но если нас услышат...» «Не услышат. Хорош трястись, милый». Сопротивляться ей было бесполезно. Девушка приблизилась и впилась в мои губы. Грудь прижалась. Я ощутил колкость возбужденных сосков. Сейчас мы снова это сделаем. Нужно насладиться моментом. Приподнявшись, Акера скинула узкий тренировочный топик со своим номером, оголив грудь. Она не носила лифчик. Говорила, что он только мешает. Хотя с таким размерчиком стоило. Загляденье. Грудь приятно колыхнулась. Девушка начала тереться о меня. Член достаточно быстро набух, уперевшись в узкие шортики. Издав легкий тихий стон, Акера хихикнула и тут же стянула мои штаны. Так же быстро она избавилась и от своих шорт. «Оки». «Юки, я не могу терпеть. Позволь мне расслабиться». «Да, я тоже хочу тебя». «О, как мы заговорили». Она облизнулась и, вернувшись в прошлую позу, тут же вошла. Член погрузился в лоно девушки полностью. Головка уперлась в матку. Выгнувшись и вскрикнув, Акера уперлась руками о мой живот, раскрыв рот. «Да, как я долго ждала!» «Мы же только вчера занимались этим!» «Мне было мало. Ах, хочу еще!» «Извращенка!» «Нет, мне просто, ах, нравится!» Она бормотала, медленно двигая бедрами. Скорость постепенно нарастала. Девушка оседлала меня, наслаждаясь членом внутри. Я и сам чувствовал нечто прекрасное. Акера очень узкая, отчего каждое движение доводит до экстаза. Обычно одного раза ей мало, даже если мы и занимаемся этим достаточно долго. Пока не кончит несколько раз, не успокоится. «Оки, как же приятно!» – прошептал, не сдержавшись. «Мне тоже. Ах, Юки, ты бесподобен. Хочу быстрее». Ускорившись, девушка начала скакать на мне. Член входил все глубже. Хлюпающие звуки и шлепки разбавили обстановку. С каждым вхождением на всю длину по телу пробегали мурашки. Эта девушка словно засасывала меня. Невозможно остановиться. Протянув к ней руки, Акера тут же ответила и приблизилась. Пальцы впились в ее сексуальную грудь, сжавшись. Соски уперлись в ладони. Нежность и мягкость добавляли ощущений. Хотел бы я всегда ее лапать. Каждый день. «Юки, я скоро... Ах, кончу... Ах!» Стоило сказать, как влагалище сжалось. Акера задрожала, вскрикнув и тут же прикрыв рот рукой. Ее голосок разошелся не только по подсобке, но и по всему залу. Она никогда не сдерживалась. У меня дома так вообще кричит во весь голос, заставляя соседей завидовать нашей страсти. Насладившись первым разом пару секунд, Юки вновь ускорилась, скача на мне. Она выпустила коготки, отцарапав живот. С каждым мгновением становилось все приятнее. Член пульсировал все сильнее. Сдерживаться нет сил. «Аки, я скоро...» «Ох!» — простонал, стиснув зубы. «Да, да, Юки, ах, я чувствую тебя всего. Ах, кончи меня, прошу, ах!» «Ну, хорошо!» Продолжая насаживаться, Акира прижалась грудью и завязала очередной поцелуй. В этот момент силы кончились. Член вздрогнул и, уперевшись в матку, выстрелил несколько раз. Сперма заполнила девушку. Аки промычала, но продолжила целовать. Наши языки сплелись воедино. Когда же все закончилось, она приподнялась, стараясь отдышаться. «Юки, ты спасаешь меня. Как же хорошо!» Обмякший член все еще находится внутри, подергиваясь. «Если так и продолжится, он быстро поднимется. Но я буду только рад». «Аки, ты не думала начать отношения?» «А? Отношения? О чем ты?» Мой дружок все же прорвался глубже, начав увеличиваться в размерах. Вздрогнув, Акира стиснула зубки, зажмурившись. «Юки, хочешь еще?» «Я хочу всегда быть с тобой, Аки». «О чем ты? Мы и так постоянно занимаемся секс...» «Нет, я хочу встречаться с тобой, Аки». «А? Встречаться?» Ее щечки порозовели. Акира смутилась, глядя в мои такие же стеклянные сейчас глаза. «Да, скажи, не хотела бы ты...» «Хочу». «Аки?» «Хочу встречаться с тобой. Юки, ты давно нравишься мне». «Но я стеснялась сказать». «Стеснялась? Девушка, что способна разогнать целую толпу, стеснялась сказать о своих чувствах? Я поражен». «Тогда давай начнем встречаться». «Да, Юки, я люблю тебя. Ах». Глава четвертая. Следующим утром, придя в школу и забрав вещи из ящика, я встретился с девушкой взглядом. Она появилась внезапно, кокетливо улыбаясь. «Аки, доброе утро». «Доброе, Юки». «А что ты?» «Я хотела встретить тебя, чтобы вместе пойти на занятия. Жаль, что учимся в разных классах». За нами наблюдала целая толпа. Многие шептались, остальные просто старались переварить увиденное. Впервые Акира была столь милой. «Да, жаль. Слушай, наш вчерашний разговор...» «Неужели ты передумал?» Резкий испуг в женских глазах и меня напряг. «Нет, я хочу встречаться с тобой, но ты уверена, что тоже хочешь?» «Да, Юки, я ведь уже говорила, я люблю тебя». Эта фразочка добила толпу. Наверное, именно в этот момент моя жизнь изменилась. Мы стали настоящей парой. Неприступная принцесса и самый обычный парень. И что же нас ждет?